Сейчас прошу все, что у вас в руках, отложить. Маленький групповой транс. И мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. Можно устроиться удобно. Удобнее это делать с закрытыми глазами, но это не обязательно. Вы уже люди опытные, вы знаете, что это не гипноз, а просто упражнение на воображение. Очень простое. Я попрошу вас в вашем воображении представить себе очень простой предмет. Металлический кружок, диск, диаметром примерно 15 сантиметров. Это легко. И вы можете мысленно окрасить этот диск в тот цвет, который лично для вас является синонимом мира, покоя и гармонии. И рядом с этим предметом я прошу вас представить себе второй предмет. Длинную и узкую металлическую полоску длиной примерно 50 и шириной 2-3 сантиметра. И вы можете мысленно представить эту полоску сверху лоска к ребру кружка и соединить их, сварить, склеить или как-то иначе. И у вас получился предмет, похожий на ложку или на ракетку. Но это не то и не другое. Это маятник. Это маятник больших часов в деревянном корпусе. Вы знаете такие часы. Вы видели такие часы. Они могли принадлежать родственникам или знакомым. И многим людям нравятся предметы, которые имеют историю, которые имеют душу. И можно мысленно прикоснуться рукой к деревянному корпусу этих часов и ощутить контакт руки и дерева. Этот корпус, эту часть часов, сделал мастер, который когда-то был молодым рабочим, который научился владеть инструментами, которые пилят, которые сверлят, которые режут и другие. И он научился обрабатывать разные сорта дерева, и постепенно он стал хорошим рабочим, затем известным рабочим и, наконец, мастером, который смог создать это произведение искусства. А теперь посмотрите на циферблат часов, на стрелки часов. Эти стрелки создал другой мастер. Сначала он создал их в своем воображении, затем он нарисовал их на бумаге, затем на чем-то более плотном, затем на металле, и он вырезал их специальными инструментами и поместил на центральную ось часов. И когда он это сделал, перед ним стала проблема, которая заключалась в том, что одна стрелка должна обегать циферблат за час, а другая за 12 часов. И он разрешил эту проблему с помощью тонкого и сложного механизма, которого не видно, но который здесь, за циферблатом, и который позволяет стрелкам вращаться, и который позволяет маятнику раскачиваться. И маятник раскачивается влево и вправо, влево и вправо. И он поднимается, чтобы опуститься. И он опускается, чтобы вновь подняться. И, может быть, некоторые из вас уже начинают слышать тиканье этого маятника, который тикает в своем собственном ритме, который на самом деле является вашим ритмом, ритмом вашего воображения. И я прошу вас в вашем воображении поставить перед этими часами мягкое, удобное кресло и сесть в него и закрыть глаза, так, чтобы единственным связующим звеном оставалось тиканье этого маятника, который может тикать чаще или реже, ближе или дальше, громче или тише, и продолжая слышать или не слышать тиканье этого маятника. Вы можете позволить своему сознательному разуму блуждать в приятных образах, грезах, фантазиях, воображениях, в то время как часть вас самих, ваше бессознательное, гармонизирует все то, что должно быть гармонизировано, расставляет по местам все то, что должно быть расставлено по местам, и приводит в порядок все то, что должно быть приведено в порядок. Эта важная и нужная внутренняя работа может продолжаться за пределами этого транса, ночью, когда вы спите, днем, когда вы заняты своими делами, в других трансах, столько, сколько необходимо, чтобы вы могли полностью воспользоваться ее результатом. А какая-то часть этой работы должна быть завершена здесь и сейчас, в этом трансе. И когда эта часть работы будет завершена, вы сможете сделать глубокий вдох, потянуться, открыть глаза, каждый в своем собственном темпе, и вернуться полностью присутствующими здесь и сейчас, гармонизированными, отдохнувшими, чувствуя себя хорошо и готовыми завершить свой сегодняшний вечер. Каждый в своем собственном темпе. Есть все необходимое время. Завтра в 10. Спасибо.